1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. 1. Глава 1. Подарок. Очередной день рождения обновил счет моей жизни. 15-10 в пользу коляски. Другими словами, первые 10 лет я был вполне себе нормальный ребенок. Гулял, играл в футбол, учился в школе, рисовал каляки-маляки. А последние 15 лет жизни я тусуюсь в кресле с колесами. Травма позвоночника, паралич ниже пояса, такие дела. Гулять практически перестал, потому что выбраться с 10 этажа на улицу тот еще квест. В футбол играю только на компьютере, зато достиг здесь приличных результатов. Школу я, конечно, закончил, но вот в институт поступать не стал. Зачем? Удаленно работать я могу и без высшего образования. Тем более последние годы мой доход обеспечивают видеоролики и стримы на тему футбольных симуляторов. День обещал быть достаточно обыденным. Мы с мамой уже давно не отмечаем праздники на широкую ногу. Нет ни желания, ни необходимости. Друзей и родственников, готовых прийти и лично поздравить, у нас практически нет. Конечно, в интернете уже с утра моя личка ломилась от сообщений. Там-то знакомцев у меня предостаточно. Поэтому я привычно проводил время за компьютером, монтируя очередной ролик и отвечая на поздравления. Но тут в квартиру позвонили. Мама открыла дверь, и нашу прихожую заполнили мужские голоса. «Куда оставить, хозяйка?» — басил один. «А нельзя пока в прихожей оставить?» — спросила мама. «А потом что, вы сами установите?» — рассмеялся Бас. «Нет, давайте сразу показывайте, куда». «Тогда вот, в комнату, прямо по коридору». Я напрягся. «Это же ко мне». «Ну а что это может быть? Новый диван? Аквариум с рыбками?» «Вроде ни о чем таком мы не договаривались». Дверь распахнулась, и два дюжих мужика в спецодежде и уличной обуви втащили в мою комнату грязь и какую-то коробку из-под холодильника. «Паренек, ты пока погуляй, мы тут распакуемся, все подключим и тебя позовем», — бросил мне один из них. «Слышь, уволень», — не выдержал я. «Может быть, это ты погуляешь до прихожей? Разуешься, потом возьмешь тряпку, протрешь за собой, только потом начнешь распаковывать свой гроб. Что там, кстати?» Уже склонившийся над коробкой мужик замер, потом выпрямился и повернулся ко мне с выражением лица, которое люди обычно видят последним, перед тем, как очнутся в реанимации. Но мне отступать было некуда в прямом смысле слова. Спинкой кресла я упирался в компьютерный стол. «Андрюша, ну что ты такое говоришь?» — вступилась мама. «Ребята тебе подарок привезли. Я хотела, чтобы это сюрприз был на день рождения». Мама улыбнулась. «Да вот только по времени не рассчитала. Думала, успею тебя предупредить. Просто сильно заранее тоже рассказывать не хотелось». Мужик посмотрел на маму, потом еще раз на меня, туповато улыбнулся и сказал: «Извиняй, Андрюша, с днюхой тебя. Ты не рамси, мы все за собой уберем. А пока лучше на кухню там сгоняй, подкрепись. Как все наладим, сразу позовем. Ты же у нас главный клиент». «Поехали, сына, я пока тебе все расскажу», — ответила мама на мой недоумевающий взгляд. Когда я припарковался за кухонным столом, по случаю накрытым белоснежной скатертью, мама разлила чай в праздничные кружки, привезенные из Гжели, и начала. «Со мной некоторое время назад связалась одна фирма. Они вообще-то с тобой пытались связаться по интернету, но ты их почему-то забанил». «Это на меня похоже. Я всякие дебильные предложения даже не читаю», — согласился я. «Так вот, они разработали игру в виртуальной реальности. Помнишь, ты мне рассказывал, что сейчас есть такие капсулы, которые позволяют как бы полностью погрузиться в мир игры?» «Конечно, я помнил. Моя несбыточная мечта. Капсулы стоили уйму денег, и мне на такую нужно было видеороликов на 10 тысяч часов сделать». Смущало еще, что игры для них были в основном типичные MMORPG, то есть ролевухи, где надо бегать и мочить монстров, прокачивать персонажа. Я, конечно, в них играл, но моей настоящей страстью был именно футбол. «Они сделали первый футбольный симулятор», — продолжала мама, словно прочитав мои мысли, — «для виртуальной реальности. И ищут этих бета-тестировщиков среди хороших игроков в компьютерный футбол». А я действительно в киберспорте достиг кое-чего. Меня без труда можно было встретить в топ-рейтингах виртуальных футболистов. Вот они и связались со мной, предложили дать попробовать игру и предоставили на время теста капсулу. Я решила, что у тебя скоро день рождения, и это будет хорошим подарком. Если не понравится, мы просто сразу вернем. У меня сердце замерло от радости. Ничего себе, не понравится. Разве такое возможно? Круто. Только и смог выдавить из себя. Говорят, там такой эффект погружения, что прямо как в жизни, представляешь? Глаза мамы светились радостью и слегка блестели из-за наворачивающихся слез. «Да знаю я, чё ты!» Мне стало неловко за неё. «Ты, главное, всё время не начни там проводить!» Улыбнулась она и попыталась, словно невзначай, промокнуть глаза платком. «У тебя всё-таки работа. Видео делать надо. Ведь ребята твои подписчики ждут». «Хорошо. Давай только сперва дождёмся. Чего раньше времени обсуждать?» Мы попили чай с тортом, поговорили о том о сём, и нас позвали в комнату. Говорил тот же мужик. Его коллега был словно немой. Или настолько тугодум, что слова ему в принципе не давались. «Так, смотри, парниша, мы все подключили». Мужик указал на лежащую на полу капсулу как раз на мой рост. Выглядела она как холодильник с прозрачной дверцей. «Вот здесь самый главный отсек, говносборник». Мужик ткнул пальцем в дверцу сбоку. «Как покайфуешь в игре, не забудь за собой нужник почистить!» Я покраснел, насколько только мог. «Несколько часов могу и потерпеть?» «Ну-ну, все так говорят», — мужик ухмыльнулся. «Ладно, приступим к менее интересным деталям. Игра называется «Играющий тренер». Это симуляторы футболиста и тренера футбольной команды. Два в одном, сечешь?» Я кивнул, все еще не в силах поверить собственному счастью. А плюс ко всему, сколько я смогу новых видеообзоров сделать? Если это бета-тест, значит, у меня в руках эксклюзивный материал. «Игра сетевая, то есть ты там будешь не один. С другими игроками ты будешь соревноваться, ну и общаться». Я уже изо всех сил сжимал подлокотники кресла, мне не терпелось попасть туда. Уйти в другой мир, от себя, от опостылевшей комнаты. «С точки зрения игры тут мало чего революционного. Мне сказали, ты типа в футболе разбираешься? На компьютере играть умеешь? Ну вот тут то же самое, только без компьютера». Он рассмеялся, а я задумался, почему в высокотехнологичной компании работают такие люди. «А может быть, какая-то инструкция есть?» Мама стояла в дверях, держась обеими руками за подбородок. Она так делала, когда нервничала. «Капсули есть, мы оставим. А к игре там внутри справка. Ну, F1 нажмешь и почитаешь». «Какое нафиг F1 в виртуальности?» «Так вот, тебе сперва надо будет создать игрока, то есть себя, а дальше все расскажут. Будут вопросы, звоните». «А как туда забираться-то?» Задал очень волнующий меня вопрос. Лежит ящик в комнате, а как им пользоваться, ну, совершенно не ясно. «Так я же инструкцию оставлю», — развел руками мужик. «Молодой человек», — мама сделала шаг в его сторону, — «давайте все-таки первый раз под вашим присмотром. Техника дорогая, вдруг мы что-то напутаем». «Ладно», — вздохнул мужик, — «тут я тебе так уж и быть помогу. Ты залазь, а я подключусь с ограниченным функционалом через смартфон». Мне помогли забраться внутрь. На голову нацепили шапочку с датчиками, как на ЭЭГ, прикрепили еще несколько датчиков, показали и рассказали про каждую трубку. Познавательно, короче говоря. «Ты, главное, себе фазу выхода выбери», — предупредил мужик. «Выход подойдет?» «Нет, слишком просто. Вдруг ты это слово в разговоре в игре произнесешь, тебя сразу выкинет. Ты давай позаковыристи. Хорошо, придумал. Мужик нажал кнопку на внутренней поверхности капсулы и сказал: «Произноси, записываем». Я и произнес. 33 корабля лавировали, да и не вылавировали. Мужик посмотрел на меня, как на инопланетянина. «А ты это повторить сможешь?» 33 корабля лавировали, да не вылавировали», — повторил я. Мужик с усилием захлопнул отвисшую челюсть, кивнул. «Ну все, запускаю тебя». Потом он повернулся к своему коллеге. «Жук, а ты пока с мамашей уладь все нюансы с бумагами». Не успел я что-то сказать, как он перещелкнул красный тумблер и нацепил на меня специальную маску. Я странно себя почувствовал, но уже через несколько мгновений увидел перед собой эмблему фирмы, которую так и не смог толком разобрать, а потом эмблему игры «Играющий тренер». М-да, название у них школьники, видимо, придумывали. А вообще игра наша или это локализация? Тем временем без лишних заставок и роликов появилось меню. Новая игра, загрузка, настройка, выход. На заднем фоне красовался стадион, снятый с приличной высоты. В правом нижнем углу я заметил подпись «Бета-тест». Ладно, понял, могут быть баги. «Так, прием!» — раздался голос мужика прямо в голове. «А? Слышу вас?» — ответил я. «Ну, отлично, давай сейчас все по-быстрому раскидаем, а то у нас обед через 5 минут начинается». Я промолчал. Не люблю жаловаться, но на этого хама очень хотелось написать кляузу. «Новая игра, нажимай! Первый раз, что ли?» Я нажал. «Добро пожаловать! Введите имя игрока!» Чего думать, всегда и для всех я был Drone to Wheels. Ну, типа Андрюха на двух колесах. Так и оставим. «Ну и имечка, ты, смотрю, вообще любишь все усложнять». «Давайте по делу, ладно?» «Ага, прохладно». Я понял, что он никогда не перестанет издеваться. Видимо, проблема у человека в жизни. Может, ремонт затяжной затеял. Головы. Далее игра предложила выбрать мою позицию. «Вратарь. ГК. Защитник. ПЗ, ЦЗ, ЛЗ. Полузащитник. ПП, ЦП, ЛП. Нападающий. НП». Вратарем, конечно, побыть интересно, но все-таки это не мое. Слишком большая психологическая нагрузка. Достаточно одной ошибки, чтобы проиграть ответственный матч. Да и скучно как-то всю жизнь в рамке стоять. Хотя стать вторым Буффоном было бы неплохо. Но нет, едем дальше. А то вдруг вместо Буффона стану вторым Филимоновым. «Тебе слова эти знакомы или пояснить?» — изнывающим голосом спросил мужик. «Слушайте, как вас там зовут?» «По телефону или через форму заявки на сайте». «Имя есть?» — я слышал, как у меня скрипели зубы от злости. «Тебе не все равно. Называй меня Кабельщик, если очень надо». Да ему до Джима Керри, как мне до Джеки Чана. «Дайте хоть минуту подумать, хорошо?» «Не слышу, хорошо?» «Я киваю». «Ничего, что я вас не вижу?» «Не, нормально, так и задумано». «Ладно, едем дальше». «Защитники, ребята важные. Должна быть голова на плечах, чтобы и мяч ею вынести при навесе. И чтобы игру читать. Предугадывать, куда мяч отскочит, а куда соперник дернется. Но не очень звездные это ребята. Редко защитники становятся кумирами болельщиков. Есть, конечно, немало звезд среди них. Неста, Мальдини, Роберто Карлос, Игнашевич, Анопка. Хе-хе, самому смешно стало. Нет, как-то меня не тянет. Нападающие. Вот они, рок-н-ролльщики футбола. Штампуют голы пачками, получают огромные зарплаты, просаживают деньги в клубах, футболки с их именами носят дети и красивые девушки. Все знают Роналдо, Роналду, оригиналы, блин, Месси, Марадонна, Пеле, Саня Киржаков. Казалось бы, выбор очевиден. но слишком уж зависимы нападающие от действий остальной команды. Дойдет ли до них мяч? Сделает ли точный пас партнер? Вполне возможна ситуация, когда за всю игру получают 2-3 паса. И какой же процент реализации нужно иметь, чтобы выжать из этого гол? А вот кто действительно является сердцем команды, ее мотором, головой, мозгом, ядром, так это полузащита. Дирижировать атаками, сбавлять или взвинчивать темп, разматывать соперника диагоналями во фланг. Вот где идеальное место для играющего тренера. Вот откуда лучшая видимость поля. На этой позиции можно при необходимости опуститься в защиту, чтобы помочь в обороне. А можно подняться под нападающих, чтобы раздавать голевые пасы или самому бить по воротам. Да и звезд среди полузащитников не меньше, чем среди нападающих. Зидан, Лэмпард, Гиггс, Тотти, Аршавин. Значит, будет мне и слава, и почет. Решено. Вы выбрали позицию полузащитник. Выберите амплуа. Опорный полузащитник, центральный полузащитник, крайний полузащитник, атакующий полузащитник. Здесь все очевидно. Хотя нет. Тоже надо подумать. Пойдем от противного. Фланговым я быть не хочу. Сердце команды должно быть в центре поля, а не на бровке. Бровка – боковой край поля. Опорный полузащитник – это больше обороны, разрушения. Брак за другими подчищать – нет, не барское дело. Значит, или центральный, или атакующий полузащитник. В принципе, на деле это не такая уж и большая разница. От матча к матчу акцент твоей работы может меняться. Поэтому возьму все-таки атакующего. Это должно на момент создания персонажа, в смысле игрока, дать небольшую прибавку к атакующим скиллам, что никогда не бывает лишним. Вы выбрали амплуа «Атакующий полузащитник». Выберите позицию. Левый фланг, центр, правый фланг. Повтор какой-то. Кто у них вообще первоначально игру тестировал, имбецилы? Ладно, центр, я хочу центр. Вы выбрали позицию центр. Вы центральный атакующий полузащитник. АЦП. Когда с этим было покончено, игра предложила детально настроить игрока. А куда подевался кабельщик? Алло, вы тут? Ау, уснули? Ну ладно, один справлюсь. Сперва нужно было выбрать рост и вес. В жизни я парень высокий? Ну как высокий? Если бы я ходил на своих двоих, то был бы высокий. А поскольку всю жизнь в кресле катаюсь, то сами понимаете, здоровым людям дышу или в пупок, или в грудь. Когда с девушками говоришь, что это, в общем-то, удобно, но... Да какое тут удобно? Толку-то? Отстой сплошной. О, надо же, ты перешел на следующее окно! Отвлек меня опостылевший голос. Где вы шляетесь, когда нужны? Я поссать ходил. Хорошо, что не пос... Да ты за кого меня принимаешь? Перебил кабельщик. Приличные люди в гостях себе такое не позволяют. Как тебя вообще воспитывали? Я успокаивал себя как мог. Что у нас дальше? К настройке игрока стоило подойти обдуманно. Рост и вес влияют на другие показатели. Например, игра головой, устойчивость, ну, чтобы не падать от любого контакта с соперником, максимальная скорость, скорость рывка. Это мне было известно по опыту футбольных симуляторов. Поэтому я решил выбрать золотую середину. Рост влепил 180, меньше рука не поднялась, а вес 75. Получился более-менее среднестатистический парниша. «Ни рыба, ни мясо», — пробурчал кабельщик. «Будь мужиком, вкати вес под 100 и рост под 2 метра, чтобы все тебя боялись». «Это футбол, не бои без правил». «Размазня и есть размазня». Теперь выбор внешности, то есть физиономии. Это может занять много времени. Но не заняло. Лицо виртуального аватара резко изменилось и стало поразительно похоже на мое настоящее. «Я твою реальную внешность просканировал и загрузил, а то ты как перик бы сейчас залип здесь над выбором цвета глаз и кустистости бровей». Грубо, но раз игра позволяла загрузить свою реальную морду, то почему бы и нет? Не хочу хвастаться, но я симпатичный. Правильные черты лица, уши не топорщатся, нос до нижней губы не свисает, глаза расставлены на нужном расстоянии. Мне говорили, что у меня симметричное лицо, что не так уж часто встречается. Что еще мужчине надо? Правда, когда ты в коляске, то один этот факт перебивает остальные плюсы внешности. Дальше шел выбор игрового номера. «Ты случаем в нумерологию не веришь?» — с опаской спросил кабельщик. «А то был у меня один пациент, 2 часа вычислял наиболее благоприятный номер». Вместо ответа я вбил 10. Проще пареной репы. Ответ очевидный. Все крутые полузащитники, а уж тем более атакующие полузащитники, берут себе 10. «Слава яйцам!» — выдохнул мужик. В качестве ударной ноги взял правую. Хотя у меня что правая, что левая. От обеих пользы нет. Я решил, что когда прокачаюсь достаточно, попробую и вторую развить. Укладывать банки с 2 ног — это огромный плюс. Защитникам соперника сложно подстроиться. Не знают, чего ожидать. Буду такой футбольный амбидекстер. «Делаешь успехи? На выбор из 2 вариантов потратил всего 7 секунд. Есть надежда, что когда выбор будет всего из 1 пункта, ты справишься за 5». «Вы обдолбанный, что ли? Нормально общаться можете?» «Это у меня такой метод мотивации». К тому моменту я даже про себя устал его бред комментировать. Дальше игра показала мне таблицу, способную вынести мозг даже бывалому биржевому трейдеру. Но не мне. Я всю сознательную жизнь провел в футбольных симуляторах и футбольных менеджерах, поэтому перечнем показателей игрока меня не напугаешь. Подумаешь, 40 позиций. Перечислять их нет никакого смысла. По блокам они делятся на... технические характеристики, дриблинг, дальние удары, пасы и так далее. Физические характеристики, прыгучесть, максимальная скорость, сила, выносливость и так далее. Ментальные характеристики, агрессия, чтение игры, созидание и так далее. А есть показатели, сильно плавающие во времени в зависимости от разных факторов. Мораль, физическое состояние. «Пожалуйста, скажи, что ты понимаешь все эти слова, и мне не нужно будет разжевывать. Там, кстати, есть небольшая справка по каждому параметру». «Вы с профессионалом говорите, конечно, я все знаю». Поскольку футбольный симулятор — это нестандартная РПГ, то и с гибкостью настроек первоначальных параметров здесь дело обстояло иначе. Никто не дал мне 500 условных единиц, чтобы я раскидал их по всем пунктам на свое усмотрение. Игра предварительно сконфигурировала моего игрока по одной ей понятным алгоритмам. Циферки были, прямо скажем, не впечатляющие. В футбольной табели о рангах я должен был стоять где-то между классным дворовым футболистом и неудачником с дюшор. Ну что же, глупо было ожидать другого. Первый уровень со всеми вытекающими. Однако мне предложили распределить 5 свободных очков характеристик и выбрать 2 профилирующих скилла. Их рост будет ускорен в 1,5 раза. Не так уж и плохо. Итак, раз уж я атакующий полузащитник, то и таланты нужно было выбирать соответствующие. К сожалению, их только 2 на 40 характеристик. Вот это дилемма. «Короче, раскидай 5 очков, это все равно капли в луже. И 2 навыка ткни. Помочь определиться?» «Сам». «Сусам», — фыркнул кабельщик, в очередной раз тупо пошутив. Блок физических характеристик я сразу отмел. Это дело наживное. Похожу в качалку, побегаю кроссы. Да и разве становятся великими игроками только за то, что тебя не сбить с ног, или ты 100-метровку за 9 секунд бежишь? Это в другой спорт нужно. С техническими характеристиками уже веселее. Можно взять дриблинг и обводить всех в центре поля. Или дальние удары и стрелять по 9 с 30 метров. Определенно классные навыки. Но я хотел, как паук, находиться в центре организма команды и за ниточки управлять партнерами, оказавшимися в любой точке моей паутины. Поэтому внимание переключилось на ментальные скиллы. Из всех прочих я сразу же выделил созидание, принятие решений, импровизация, командная игра. В шорт-лист не попали тоже очень важные воля к победе и лидерство. Я понадеялся компенсировать их своими человеческими качествами, поскольку я, как живая личность, все-таки буду оказывать влияние на своего игрового аватара. Из оставшихся четырех выбрать было сложно. Здесь невозможно было ошибиться, потому что любая их комбинация в качестве избранных навыков была бы полезной. Другое дело, каким именно игроком видел себя я. Читая описание характеристик, я с трудом представлял, как это будет воплощено в игре. Одно дело, когда игроком управляет компьютер. Тогда действительно, опираясь на цифры в графах, он позволяет игроку делать те или иные действия. А если я живой человек? Вот, например, созидание. Умение создавать опасные моменты у ворот соперника. Умение обострять игру. Или импровизация. Умение принимать нестандартные решения. Я попробовал вызвать помощь для уточнения, нажав на иконку «Вопросительный знак», но вылезло сообщение: «Данная опция недоступна в бета-версии». «Чё это?» — сполошился кабельщик. «Ты помощь вызвал?» «Ну да, вы же сами говорили, что сработает». «Да я забыл, бета же еще, нет такой опции. Меня спрашивай». «Тогда поясни. Я как человек, как Андрей, либо импровизирую, либо нет. Это мое человеческое, а не игровое умение. Неужели это можно выразить цифрой?» «С ментальными характеристиками все сложно. Во многом это для компьютерных игроков, когда тебе командой дадут управлять. А для живых эта характеристика будет автоматически прокачиваться, основываясь на твоем поведении на поле. С другой же стороны, иметь здесь высокие значения может оказаться очень полезно». «Отстой. Ладно, не шибко-то ясно стало». Пришлось принимать решение наобум. Рисковать. Короче говоря, именно созидание и импровизацию я и отметил как профилирующее. Посмотрим, что из этого получится. Не просто же так они здесь фигурируют. Я надеюсь. «Молодец!» — неожиданно похвалили меня. «Потом сам увидишь, что не ошибся». «Ладно, увижу так увижу». Оставалось распределить свободные очки. Ну что же, по одному я зарядил в профилирующие, таким образом догнав их до 7 и 8 единиц соответственно, при среднем значении параметров в 5 и 4. То есть, если сложить все мои циферки и поделить на 40, то в среднем выходило 5,4 на каждый навык, следовательно, 7,8 относительно высокие значения. Еще 3 очка я вложил в дальние удары, стало 7, максимальную скорость стало 6 и пасы стало 8. «Эй, я жрать хочу! Давай закругляйся! Закругляйся, круглая колес...» «Я тебя не оскорбил случаем?» «Вот козел, а!» — решил все-таки поинтересоваться. «Да пошел ты!» — не выдержал я. На удивление кабельщик в ответ промолчал. «Согласен, скорость — это не то, что крайне важно полузащитнику, но я не мог дождаться момента, когда смогу бежать. Просто бежать! Не ехать на дурацком кресле, а наслаждаться тем, как твои ноги двигаются, пронося тебя мимо соперников и восторженных зрителей. У меня, честно говоря, вообще была мысль все вложить в скорость и носиться по полю как заяц. Но врожденная или уже приобретенная за годы в кресле рассудительность не позволила так поступить. Все-таки я привык работать мозгом. На этом с созданием персонажа было покончено. Еще раз критически осмотрев всю информацию, я нажал на кнопку «Далее», и тут меня ждал приятный сюрприз. Как участник бета-теста вы получаете временный бонус плюс 20% к получаемому опыту. Приятной игры! Ух ты, хороший подгон. «Ага, рояль тебе на голову», — хмыкнул кабельщик. «Не благодари». «Вы-то при чем?» «А ты спроси потом у других, достался ли им такой бонус». Если это действительно его работа, то стоило потерпеть насмешки за кучу сэкономленного времени. «Так, все, закончили расход. Дальше сам», — с нескрываемым облегчением сказал кабельщик. «Хорошо». Я задумался на несколько секунд, но все же решил поблагодарить. «Спасибо». Видимо, он уже отключился, поскольку ответа я не дождался. А дальше? Дальше все вокруг потухло, и я очутился внутри комнаты. Метров 10 квадратных, так себе конура. У стены стояла одноместная кровать, а в углу письменный стол, стул и компьютер. Древний так его растак компьютер с электронно-лучевым монитором и большой коробкой системного блока. Ну ничего себе. Виртуальную реальность, значит, человечество уже реализовало, а внутри этой виртуальности игроки должны пользоваться допотопным железом? Я понимаю, первый уровень и все такое, но не настолько же. Ладно, надо так надо. Больше в комнате ничего не было. Даже зеркало, чтобы оценить плод своего творения. Это я про аватар. В общем-то, детализация производила хорошее впечатление. Почти не отличить от реального мира. На стенах даже висели плакаты с логотипом игры и каким-то неузнаваемым футболистом и план эвакуации здания. Забавно, но прошло секунд 30, прежде чем я осознал важную вещь. Я стоял. На ногах. Прямо посреди комнаты я стоял на своих здоровых ногах. Я опустил голову и залип. Внизу моего тела были ноги в черных трениках и в выпрямленном положении. Я осторожно согнул одну, вернул на место. Согнул вторую. Работают! Работают! Неуверенно я сделал шаг и не упал. Потом второй. Третий. Уперся в стену. Развернулся и рывком метнулся в противоположный конец помещения. Это было ошибкой. Уж не знаю, как это все функционирует в игре, но мой мозг, видимо, отвык от управления нижними конечностями, поэтому я шлепнулся на пол, больно ударив руки и колено. Да плевать! Главное, что я почувствовал боль в колене! Такого уже 15 лет не случалось. Эмоции были настолько яркими, что я развернулся на спину и пролежал несколько минут на полу, пялясь в потолок и довольно улыбаясь. Все остальное уже не имело значения. Пусть и в игре, но я могу ходить, бегать, падать! Ну ладно, падать я и до этого мог. С кресла. Не буду подробно описывать малозначащие для здоровых людей радости общения с собственными ногами, но на это ушло некоторое время. Когда первый восторг отпустил, я все же решил выйти из комнаты и осмотреться. Дернул за ручку, и прямо на двери возникло сообщение. «Вы действительно хотите покинуть базовую локацию? У вас есть непрочитанные сообщения». Рекомендуется воспользоваться компьютером. Я удивился. Чего это они из комнаты не советуют выходить? Тюрьма, что ли? Ну ладно. Решил послушать совет. Может быть, что интересное прислали? Включил компьютер. На экране сразу же возник интерфейс почтовой программы. Два непрочитанных сообщения. В первом говорилось следующее. Уважаемый Дрон Ту Уилс, поздравляем с окончанием регистрации в игре. Сейчас вы находитесь в своей базовой локации. Она может быть улучшена по мере прогресса развития персонажа и команды. На данный момент здесь вы совершаете основные операции управления. Для взаимодействия с игрой используется домашний компьютер. Он может быть улучшен по мере прогресса развития персонажа вплоть до встроенного интерфейса. Приятной игры! Все было более-менее понятно, кроме встроенного интерфейса. Оставалось надеяться, что это позволит получать сообщения и вообще управлять игрой, не отвлекаясь на вторичные гаджеты. Следующее сообщение меня заметно заинтриговало. Уважаемый Дрон Ту Уилс, теперь вы можете перейти к режиму обучения тренировки. По достижении 10 уровня вам откроется возможность взять под управление футбольную команду. Приятной игры! Ох, как же зачесались у меня руки. Получить в управление настоящую футбольную команду – это же мечта всей жизни. Да-да, я понимаю, что это не совсем настоящая команда. Но когда ты находишься внутри виртуального мира, то воспринимаешь окружающее более естественно. Что же, если для этого нужно пройти тренировку, я готов. Заодно и побегаю, попрыгаю всласть. Еще бы с народом каким-нибудь познакомиться. Есть же здесь кто-нибудь, кроме меня?